В недалеком прошлом Анвар сторонился фатализма. Для наемника вера в предопределенность событий считалась слабостью, но здесь все воспринималось иначе. «Меня зовут Шор-Шех», — лагрянин благоразумно оставался под защитой плотной ткани. «Я благодарен». Гнянец принялся снимать с Улгона шкуру. «Анвар», — сухо представился он, — «откуда ты знаешь наш язык и обычаи?» «Я выучил только одну фразу». Перевод осуществляли логры. Было непонятно, как кристаллы воспроизводят звук, но гнянец различал даже интонации. Шор-Шех был сильно напуган. Так сильно, что его голос заметно дрожал. «Я тебя не брошу. Лежи смирно. Ты потерял много крови». Оранжевая ткань беспокойно взбугрилась. «Мне не тяжело говорить. Это мысленные усилия. Ты плохо одет. Живешь в пустыне?» «Да», — Анвар решил, что не стоит разубеждать лагрянина. «Пусть думает, что я дикий кочевник». «А ты почему оказался тут?» — спросил гнянец. «Я исследую разные планеты», — с готовностью ответил Шор-Шех. «Старейшина клана Джаал согласился помочь мне». «Ты ему заплатил?» «Да», — лагрянин охотно поддержал тему. «Я хотел увидеть пустыню, близко, но машина разбилась. Я чуть не погиб». Анвар усмехнулся. Шор-Шех явно что-то скрывал, говорил полуправду. Лагриане — слишком осторожные существа. Никто из них не станет смертельно рисковать лишь ради того, чтобы лично взглянуть на раскаленные песчаные просторы чуждой планеты. Странно, что старейшина до сих пор не выслал поисковые отряды. Ты, наверное, мало ему заплатил, иначе небеса уже потемнели бы от машин клана. Анвар ждал, что же ответит лагрянин. Но Шор-Шех удрученно промолчал. Видно, не сложились у него отношения с Фазулом. У горизонта появился шлейф пыли, и это мгновенно насторожило Анвара. «Спрячь логры! Живо!» — потребовал он. «Почему?» — край ткани приподнялся. Одна голова лагрянина выглянула наружу. «Делай, что говорю!» Анвар бесцеремонно схватил цепочку кристаллов, затолкал ее под ткань, быстро закидал оранжевое полотнище песком, сверху расстелил снятую шкуру Улгона, на нее сложил мясо. «Не вздумай даже пошевелиться!» — предупредил он Шор-Шеха. Опасность неумолимо приближалась. Как минимум три вездехода в сопровождении всадников на Зимурах, определил Анвар. «Отродье Курунга!» — мысленно выругался он. Только воины Джалгета использовали для передвижения по пустыне нелетающих птиц, завезенных на Ганю из скопления Шаран. Вездеходы появились с трех сторон, остановились, разметав гребни барханов. Всадники на Зимурах окружили одинокого путника. Анвар без страха и любопытства рассматривал чужаков. Среди кочевников выделялись двое — юноша в богатой одежде и его наставник. «Назови себя!» Анвар не ошибся. Отряд возглавлял юнец. Его ломкий голос еще не огрубел, но в нем уже слышались властные, самоуверенные нотки. Больше тысячи лет прошло с тех пор, как кочевники с планеты Сауд появились на Ганио, но они так и не переняли обычаев мира, ставшего их второй родиной. Анвар ничего не ответил на властный окрик. «Я задал вопрос!» Юноша плохо владел эмоциями, но его наставник оказался мудрее. «Приветствую тебя, путник!» — вежливо произнес он, осаживая Зимура. Нелетающая птица нервничала, приподнимала рудиментальные крылья, издавала протяжные шипения, вытягивая шею в направлении кровоточащего мяса Улгона, от которого исходил острый запах. «Хеш-Орум», — сдержанно ответил Анвар.

Лагрианин поморщился от резкого запаха кровоточащего мяса Улгона. «Запросто», — усмехнулся гонианец. «Один из воинов оказался сдержан и мудр, но даже его авторитет не смог бы остановить кочевников, заметь они тебя. Жители пустыни ненавидят иных существ?» Вторая голова Шоршеха выглянула из укрытия. «Они привыкли брать силой все, что приглянется. Твои кристаллы они оценили бы по достоинству. Такая добыча заставит позабыть о здравом смысле и законах пустыни кого угодно». «И тебя?» — осторожно спросил Шоршех. «Нет», — скупо ответил гонианец. «Почему?» Прямолинейное любопытство лагрианина граничило с грубостью. «Долго объяснять», — отмахнулся Анвар. «Нам нужно идти. Воины Джалгета ищут сбитый флайбот. Они не успокоятся, будут рыскать в окрестностях». Лагрианин выкарабкался из-под ткани, зашипел, глядя в сторону изготовленной для него одежды. «Она воняет! Потерпишь!» Анвар уже ловко скреплял куски невыделанной шкуры Улгона тонкими ремешками. «Поблизости я видел высокие скалы. Там должна быть пещера. Идти сможешь?» Лагрианин шумно вздохнул, сделал несколько шагов. Его ногощупальцы тонули в песке. Огнянец тем временем легко поднялся на гребень бархана, осмотрел окрестности. Пыль, поднятую вездеходами и всадниками, унес ветер. Сзади послышалось тяжелое дыхание Шоршеха. «Ну?» — Анвар обернулся. «Идти смогу», — просипел лагрианин. «Откуда тебе знать, что в скалах есть пещера?» «Я родился и вырос в пустыне», — ответил гонианец. Лагрианин двигался медленно, неуклюже, и Анвару часто приходилось останавливаться, поджидая его. Раны Шоршеха быстро затянулись. Гель, найденный на месте крушения, оказался на удивление эффективен. В этом Анвар убедился, пока крепил к телу лагрианина грубую одежду. Его отношение к представителю иной расы постепенно менялось. Неприязнь постепенно улеглась. Напротив, теперь Шоршех производил довольно жалкое впечатление. Технологическое рабство, жестокое, недвусмысленное определение, прозвучавшее из уст Холмогорова, плохо сочеталось с образом ковыляющего по песку существа. Ясно, что лагрианин долго не выдержит. Но не поворачивать же назад к Каньо-порту. Анвар всерьез задумался, что делать дальше. Оставить его на территории ближайшего оазиса? Нет, не выход. Убьют, однозначно. Странно, что старейшина клана Джаал так и не начал масштабных поисков. «Ты совершаешь хаджак?» Шоршех воспользовался короткой передышкой, чтобы задать вопрос, блеснуть своим знанием гонианской культуры. Анвар удивленно взглянул на него. «Хаджак совершают юноши», — сдержанно ответил он. «Я следую по пути предков». «Зачем?» — Шоршех, видимо, пытался вникнуть в ситуацию. «Ты носишь примитивные одежды, отвергаешь блага цивилизации, подвергаешь себя постоянному риску. Ради чего?» «Это тебя не касается», — отрезал гонианец. «Еще как касается», — прошипел лагрианин. «Вокруг пустыня. Моя одежда сшита из вонючих шкур. Нет никаких устройств для поддержания жизни. Пока ты со мной, будешь носить шкуры. Этого достаточно, поверь», — сухо ответил гонианец. «Ты поступаешь жестоко», — принялся ныть лагрианин. «Зачем тебе лишние трудности?» «И что предлагаешь?» — взгляд гонианца стал колючим. «Доставь меня в космопорт», — предложил Шоршех. «Ты будешь вознагражден». «Я не могу повернуть назад», — не задумываясь, отрезал Анвар. «Для начала мы найдем укрытие и отдохнем, а там уже посмотрим. Надеюсь, старейшина про тебя не забыл. А теперь шевелись», — грубо пресек он нытье лагрианина.